скакалі да лузі. Шчодры вечор на Крымлю. Ой, ясней красней галечка ў матулі. Шчодры вечор на Крымлю. Пару ходила, увесь двор красила. Щодрый вечор на Кремлю. Вышла на Ганні, Ганні засяли. Щодрый вечор на Кремлю. Сені зазвінелі. Щодрый вечор на Кремлю. Ішла ў хату, ў хаті баяры. Щодрый вечор на Кремлю. За столом сядзяць мядочак дзяржава. Щодрый вечор на Кремлю. Кубки наливают, галечку смовляют. Щодрый вечор на Кремлю. Щодрый вечор на Кремлю. Щодрый вечор. Щодрый вечор на Кремлю. Щодрый вечор на Кремлю. Щодрый вечор на Кремлю. Щодрый вечор на Кремлю. Remember.